Глава вторая. Прелести бесплатной медицины. Не все так просто. Здесь вам не тут. В сказку, что ли, попали? Талонов к доктору с записью на следующий день не было. Кончились. И что-то мне подсказывает, что и не начинались особо. Пришлось матери с раннего утра лететь в регистратуру к открытию, к 7 часам, а точнее к 7:30, чтобы зазорчик был ефрейторский, небольшой, с поправкой на пенсионеров, страдающих перманентной бессонницей. Ничего не напоминает? Хоть что-то в этом мире остается незыблемым. Мама за талончиками, а я из дома вон, хотя точно знаю, что братиком родненьким буду заложен с потрохами. Главное — успеть до маминого возвращения из больницы. Тогда Васькин стук можно списать на издержки буйной дошкольной фантазии и рвение подрастающей ябеды, отягощенное необходимостью вновь идти в опостылевший детский садик. Коварно? Не буду спорить. Не мы такие, жизнь такая. На первом этаже нашей жилой пятиэтажки по улице Батумской проектное бюро, и вход туда по центру противоположного фасада. Но самое главное, рядом с крыльцом этой конторы, которая в такую рань пока еще не работает, есть чудесная телефонная будка, без стекол по бокам, о чем я заведомо, предусмотрительно позаботился. Это чтобы ногами становиться на ребра проемов и комфортно коннектиться с кем угодно. Роста мне не хватает, да я уже прежде рассказывал. Надо думать, автомат здесь специально поставили, чтобы чертежники не злоупотребляли служебным телефоном внутри конторы. Видимо, какой-то из начальников считает себя жутко предусмотрительным. Поборник трудовой дисциплины во славу социализма. Впрочем, спасибо ему. Алло, дежурный? Мой кот? Ага, да, он самый. Чего? Да сам ты такой. Короче, Веня, не балуйся на службе. У меня для 5-го сообщения, записываешь? Знаю, что и так положено. Я просто напоминаю тебе. Что-то больно игривое у тебя настроение с позаранку. Открывай кавычки. Вторник, 14 января, 75-го. Взял отгул по семейным. Подробности в среду, старик. Есть. Что? Ну вот тебе какое дело? Чего? Чего-чего? Вы там что, все с дуба рухнули? Какие зачеты? Мне 8 лет. Какая история партии, Веня? Ты прикалываешься, что ли? Все. Все я сказал. Не знаю я ни про какой марксизм-ленинизм. Да, и про него тоже ничего не знаю. И про мавзолеи не помню. Беги, стучи. Все, конец связи. Хотел врезать трубкой по рычагам, да чуть сам не рухнул вниз. Забыл сгоряча, что стою тут в раскоряку, в канонических пропорциях, как идеал витрувианский. Идиот этот, Веня, и тоже канонический. Хотя, скорее всего, это шутка юмора. Веня всегда хохмит с очень серьезным видом и замороженным голосом. А поскольку большей частью хохмит тупо, уровень его сарказма вообще не поддается измерению. Может быть, наши и сдают зачеты по идеологическим нормам, только с какой такой пьяной радости и я должен корячиться? Дебилы. Так и норовят испортить настроение с утра пораньше. Не стану утверждать, что и мать вернулась в чудном расположении духа. В регистратуре явно была очередь. Многим, наверное, не спалось. Минут 15 еще впустую ушло на размазывание подрастающей ябеды по стенам родных пенатов. Здесь мой тонкий расчет оказался верен. И только потом мы выдвинулись в сторону поликлиники. Здесь, на мое счастье, идти недалеко. До площади Восставших минут 10 ходу. На счастье... Потому что с недавнего времени мне булками лишний раз шевелить стало как-то не в кайф. Может, нерв зацепил? Тянет что-то в ягодицы. И если приходится сидеть, то совершенно без удовольствия. Как, например, в этой долбанной очереди в поликлинике. Я и не сидел особо. Слонялся по выцветшим линолеумным квадратикам коридора, пытаясь установить закономерность их шаловливой расцветки в общей цветовой гамме. А заодно со скуки рассматривал посетителей. «Витя, далеко не ходи. Скоро наша очередь». «Ага. Знаю, как скоро. Зачем, спрашивается, вообще талоны дают, за которыми нужно ни свет ни заря еще и очередь отстоять в регистратуре? А на нашем талоне, прикол, еще и время указано. 8:14. Не 15 и не 10. 14. Какое тонкое глумление! Глава иезуитского ордена, наверное, прыщами изошел бы от зависти. В 14 минут наша очередь, разумеется, не подошла. И даже не собиралась, собственно. Больше скажу, мы даже не были следующими, как предполагалось. Впереди маячили еще две персоны на прием. Парочка пожилых бабуль без видимых повреждений. Впрочем, мои увечья тоже особо в глаза не бросались. Кстати, непонятно, начало приема в 8, у нас назначено на 14 минут, а перед нами трое. И все с талончиками. Прием по 4,5 минуты? Чудеса бесплатной медицины. Непостижимы. Это ведь ужас какой-то, убеждала старушка, та, что перед нами, ту счастливую бабулю, чей заход к эскулапу должен был сейчас состояться. Тон рассказчицы явно рисковал вот-вот сорваться с менторских интонаций на драматично завывающие. «Скоро из дому во двор нельзя выйти будут. Куда участковые-то смотрят? Безобразие!» «Нет топереча милиции, такой, как раньше. И не видно, и не слышно. Беда!» «А ведь были времена. На каждом перекрестке стояли. В белой форме, в ремнях. Ага, герб на шлеме, револьвер». И палочкой так машет. Туда, мол, езжай. А туда, стало быть, нельзя. Никак не можно. Шлем? Это ж сколько лет бабушке? Точно знаю, с 25-го года у представителей рабоче-крестьянской милиции были предусмотрены фуражки с околышами. Или еще раньше. А сейчас? Сейчас-то как? Говорю же, безобразие! И богатый мимический пассаж на тему «Да чего там говорить, и так все ясно». «Да уж!» Гримаса понимания и солидарности в претензиях. «А давеча в камышлах?» «Ох уж эти камыши! Господи, страсти Христовы! Кошмарный его! Беда бедовая!» «Да не в камышах, Петровна! Не в камышах, а в камышлах! Ты чего путаешь-то? То бухта, то деревня на северной стороне. Чай не знаешь?» «Как не знаю? У меня кума там огородик держит. В камышлах-то. Ногу там сломишь. Ни дороги, ни тропинки». «И то верно». «Я от нечего делать навострил уши. Все равно заниматься нечем. Ну что там у вас за ужастики?» «А что у вас говорят?» «Так то же, что и у вас. Убили всех. Почитай всю семью. 3 человека. Бабку, деда и дочку-разведенку без детей. Всех изверги жизни лишили». Не пожалели. Говорят, кровище-то кровище. Так все залито было, и ведь терпит на земле Господь зверей этих. Да уж. Ну и новости у старушек. Я думал, кости сейчас станут перетирать какой-нибудь шалави, юбку ей заочно мерить, а тут... Камышлы. На северной стороне, значит. Приблизительно представляю, где это, хотя и не точно. Надо спросить у начальника. Топором известное дело, покуда спали. Прямо в постелях. И домик обчистили подчистую. Продолжала выдавать информацию первая старушка. Да что там грабить-то у пожилых-то людей? На похороны разве что? Сознанием дела отвечала вторая. Так и не нашли кто? Нашли, знамо дело. На следующее утро и отыскали душегуба. Еле заметная пауза. Бабке не чужда теория драматургии момента. Ну-ну, кто же это? Мне самому стало интересно. Так алкаш местный, из той же деревни. Выпить, что ли, не на что было? Вести ему дело. А как нашли? Толковая какая старушка. Я сам точно такой же вопрос задал бы на этом этапе. Недооцениваем мы старость. Так ведь по следам. Ирод этот выходил уже из дому, так и собаку старую да глухую зарубил. Та даже и не тявкнула ни разу. А он в раж вошел, остановиться не мог. И пятна кровавые по снегу до его дома так и тянулись. Через всю деревню. А утром, как нашли его, он пьяный оказался. В одной руке бутылка, что в доме у убитых взял, в другой топор в крови. Странный какой-то убийца. Тоже какой-то театрально-демонстративный. А говорил что? Так поди ж знай, мне не докладывают. Только понятно и так, трубы горели. Сознанием дела, говорит бабуля. Знакомы не понаслышке. Дед, что ли, бухает? Моего старого, почитай, как прижмет раз в месяц, так лучше самой дать, — подтвердила мою догадку рассказчица. Рука у него, ух, тяжелая. Так неделю и пьет беспробудно. Тихо и культурно, только и успевай подносить, чтоб не осерчал. Говорит, я в Адлер уехал. Запой, стало быть. А как вернется снова, считай, из Адлера. Душа человек. Это понятно, хотя и не так интересно. Что же это за убийство такое кошмарное? И Пятый ничего до нас не доводил. Впрочем, почему я решил, что он должен? Если в преступлениях нет перспективы нашего участия, никто и не будет нам про них рассказывать. Тем более, когда подозреваемый уже найден. Хотя странный какой-то это подозреваемый. Может, больной на всю голову. И собака. Собаку зачем изничтожил? Злодей недостаточно удовлетворил свои кровожадные потребности, убивая людей. Зверски, надо заметить, убивая. Скрытый суперсадист? Или, испытывая смутное желание быть все-таки задержанным, ибо из книжек мы знаем, что все маньяки об этом мечтают, он специально извел животину, чтобы кровавый след от собачьей будки тянулся до самого его дома. Ерунда какая-то. Что-то здесь другое. Я почувствовал, что мысленно вхожу в состояние, похожее на охотничью стойку, как тот сеттер на дичь. Не бьются показания у старушек, не ложатся ровно. А с другой стороны, разве это надежный источник информации? Бабушки в поликлинике. Чего я взъелся вообще? Свербит в одной известной точке? Так она на минутку у тебя травмирована. Должна свербеть. Чешется, значит, заживает, как компетентно заверяет меня моя мама. И все же... С недавнего времени я как-то по-другому стал относиться к подобным смутным ощущениям. К тем, что на грани эзотерики. Хотя и не верю я во всю эту мистику. У любого явления существуют удобоваримые объяснения. У следствий есть причины, качество всегда появляется из количества, а без борьбы противоположностей не будет движения вперед. Прогресса не будет. Разве не так нас учили? Значит, и собаку убили не просто так. И это не просто так, что-то мне отдаленно напоминает. Что-то из глубины истории. Я не говорил, что до переноса в детское тело из 2015 в 1973 я был историком. И преподавать начал еще в армии солдатом-срочником в 90-е годы. А историков, как и офицеров, бывших не бывает. Собака. Опричники, собачьи головы, притороченные к лукам седел. Да нет, что-то ближе, что-то из современности. Из времен... Пошли! Азартно шепнула мне на ухо мать, прерывая на взлете почти готовую уже родиться мысль. «Тихонько только!» Я с недоумением оглянулся. «Куда пошли?» «Уже к врачу? А старушки?» А старушки так самозабвенно обсуждали деревенскую трагедию, что не заметили, как подошла их очередь. Из кабинета только что вышел текущий клиент. А мама заметила. «Она у меня никогда в облаках не витает». Стараясь не демонстрировать избыточную торопливость, мы степенно продефилировали к заветной двери и неожиданным для окружающей очереди рывком преодолели последнее препятствие. За спиной многоголосо вякнули и остались за дверью. В прошлом. На задворках истории. А перед нами вот она, заветная цель. Пора снимать штанишки.